Глава 26. Страх растекается по венам ледяным ядом. Голос Кости серьезен, и я понимаю, что все очень плохо. Господи, как он? Он... Я не договариваю. В голове сразу же рисуются мрачные образы, и я стараюсь отогнать их. Сейчас он в больнице, жить будет, но состояние тяжелое. Боже. Мысли не вяжутся, в голове каша. Подумал, ты захочешь его навестить. Насколько я понял, вы виделись вчера на твоем концерте. Да, и он подвозил меня до гостиницы. Мы попрощались, и он сразу уехал. Боже, получается, он попал в аварию, когда ехал от меня? Если бы он не поехал... Ты тут ни при чем, прерывает мой поток самоедства Костя. Виноват только пьяный лихач на дороге. Ты приедешь? Я вскакиваю с кровати. Да, конечно, конечно, Кость. Я уже одеваюсь. В какой он больнице? Он в частной клинике моего хорошего друга в Москве. Если поедешь сейчас, то как раз успеешь, пока к нему еще не пускают. Я скоро буду, Кость. Кинь адрес смс-кой. Я убираю телефон и быстро бегу собираться. Нет времени выбирать одежду или укладывать волосы. Я хочу убедиться, что Данил не покалечен. Иначе до конца жизни буду себя винить. Ведь он поехал подвести меня. Если бы не я со своим отелем, этого бы не произошло. Костя сказал, что жить Данил будет, но почему-то меня все равно не отпускает тревога. Что с ним случилось? Насколько тяжелое его состояние? Данил хороший человек, и я бы... Не хотела, чтобы его жизнь стала хуже из-за каких-то серьезных травм. Он этого не заслуживает. Я быстро надеваю свободные джинсы и ветровку, собираю волосы хвост и, спрятав глаза под солнцезащитными очками, выхожу из дома. По дороге в больницу читаю новости, сидя на заднем сиденье такси. О нашем с Эдиком разводе пока ничего не слышно. Но вечной тишины не будет. Скоро о нас начнут говорить, и мне, наверное, лучше совсем ничего не читать в это время, чтобы не сходить с ума еще больше. Я вдруг вспоминаю, как в этом же году в аварию попал Эдик. Я тогда как раз получила сообщение от анонима, что муж купил в Риме дом для любовницы. И в тот момент все мои переживания за здоровье мужа были смазаны моими подозрениями и страхом, что он правда меня предал. Я не могла оказаться возле него так же быстро, как сейчас могу приехать к Данилу. И расстояние изводило только сильнее. А потом оказалось, что у Эдика нет серьезных травм. И у меня больше не было такого страха за жизнь мужа. Осталась только обида и непонимание. Ведь Эдик не хотел, чтобы я к нему приехала. Он уговорил меня не прилетать. И это только сильнее отвернуло меня от него. Сейчас я это понимаю. Тогда еще я не осознавала, но именно в тот момент мои чувства к мужу стали осыпаться, как старый иссохший ком. Получается, что отношения стали рушиться не за сообщения анонимов, а потому что муж сам меня отталкивал. Говорил, что любит, а поступал противоположно. Возможно, Эдик правда считал, что его чувства настоящие. Ведь некоторые мужчины думают, что можно любить одну женщину, а спать со многими. Только это не укладывается в мои представления о любви. Я в такие отношения не верю. И Эдик знал это, раскрывал от меня правду. Грустно, что он считал, что может и дальше меня обманывать. Возможно, он всю жизнь так хотел прожить со мной, гуляя с другими на стороне. Так что хорошо, что я узнала правду. Наверняка эти анонимы своими сообщениями хотели только испортить мне жизнь, но по факту они мне даже помогли. От этого предательства теперь не отмыться. Теперь я понимаю, что муж спал с любовницами, а потом приходил в мою постель. И это омерзительно до тошноты. Я никогда не смогу это забыть. Но, по крайней мере, я больше не буду жить в этой лжи. И ведь были намеки. Даже те же презервативы в его кармане. Но Эдик убалтывал меня, и я ему верила, потому что не хотелось видеть правду. Она была на поверхности, но я отказалась ее замечать. Теперь я знаю, как ее разглядеть. И я обещаю себе, что больше не буду такой слепой. Если я когда-нибудь еще построю отношения и в какой-то момент почувствую, что что-то не так, я не буду себя убеждать, что мне показалось. Потому что когда в отношениях все хорошо, ничего казаться не может. Такси останавливается у входа в дорогую частную клинику. Я забегаю внутрь и в главном холле замечаю Костю. Он выглядит сосредоточенным, даже каким-то злым. Губы поджаты, взгляд хмурый, задумчивый. «Ты вовремя! Данил в 33-й палате, 3-й этаж». Костя сразу переходит к делу без лишних слов. «Найдешь или тебя проводить?» «Найду, конечно». «Хорошо. Охрана знает, что ты придешь». «Поняла». Мне выдают халаты бахилы. Поднимаюсь на 3-й этаж. Палаты найти несложно. Везде есть указатели. Дохожу до двери, у которой стоят два охранника в черных костюмах. «Здравствуйте. Я к Данилу». Один из них молча открывает мне дверь. Я прохожу в светлую просторную палату люкс. Здесь дорогой ремонт, большие окна с видом на сад, плазма на стене. И одна единственная кровать, на которой лежит Данил. Первое, что бросается в глаза, я вижу лишь один гипс на правом предплечье. Сердце сжимается от отчаяния. Надеюсь, других переломов у него нет. Подхожу ближе, касаясь коленями края его кровати. Данил спит. На его лице синяки и ссадины. На руках гематомы. Боже, на это даже смотреть страшно. Я начинаю чаще дышать, борясь с желанием заплакать. Сажусь в кресло у кровати и продолжаю смотреть на Данила. Он просыпается из-за моих движений. «Привет». Он устало улыбается. «Привет». Смотрю в его ярко-синие глаза, на которых полопались сосуды, и слезы все же срываются с глаз. Я тут же утираю их. «Данил, мне так жаль, что с тобой это случилось. Ты обязательно поправишься. Если я могу чем-то помочь, только скажи». Данил смотрит на меня с вопросом, хмурится, будто что-то обдумывает, и, наконец, отвечает. «Спасибо, наверное. Как ты себя чувствуешь?» «Жить буду». Он поднимается на локтях, чтобы сесть повыше. Видно, что движения даются ему через боль, хоть он и старается не показывать это. Яковлев смотрит на меня изучающим взглядом и произносит то, от чего я чуть ли не теряю дар речи. «Спасибо, конечно, за заботу. Я польщен». Я киваю, уже чувствуя, что он говорит со мной как-то не так. «Не хочу показаться бестактным, но вы, девушка, кто такая?»